Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 239. Народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых. Вторая книга Царств, 23 глава, 10 стих. Вам грустно от того, что многие христиане походят скорее на неверующих, чем на верующих? Вас огорчает, что в день битвы они все убегают? Будьте спокойны. Их можно вернуть, и ваше личное мужество в Божьем деле может послужить орудием для их возвращения. Если Господь сделает вас сильными, то слабые, видя вашу смелость, наберутся мужества. Они, возможно, не способны смотреть в лицо живому филистимлянину, но умеют обирать мертвых. Они вернутся через некоторое время, когда настанет время распределять добычу. В принципе, немаловажно ободрять павший духом народ Божий. Елиазар обрадовался, снова увидев своих соратников на поле битвы. Думаю, что он не ругал их, может, лишь сказал: «А, вы вернулись? Поделите между собой добычу. Я, в принципе, мог бы все взять себе, но я не хочу. Вы можете взять все». Есть примеры тому, как человек, живущий с Господом и говорящий именем Божьим, может вернуть на истинный путь целое общество. Если ты молишь Бога о верности, а милость Его живет в тебе, то будь тверд в день битвы, и ты укрепишь другие колеблющиеся души. Молодой человек, ты поступаешь на большое предприятие. Это очень опасно для тебя, но если Господь поддержит тебя, то ты сможешь преобразовать всю фирму в церковь. Осмелься быть Елиазаром, выйти вперед и одному поразить филистимлян. Ты скоро увидишь, что там есть и такие, которые до сих пор скрывали свои взгляды. Но увидев, как ты выходишь вперед, они тоже открыто встанут на сторону Господа. Вокруг много трусов. Постарайся пристыдить их. Многие нерешительны. Покажи им мужественного человека. Он станет знаменосцем, и они соберутся вокруг него».